«Ты что тут делаешь?» — закричал он, все еще обуреваемый сном. «Пришел про думки свои рассказать», — душевно сказал старик. «Про думки ли? Может быть, тебя подослали зарезать меня?» «Вот то-то и есть!» «Знал, что это скажешь», — с обидой вымолвил Перфилька. «Думаешь, холоп я, так и сердце у меня подлое? Нет, брат, шалишь. Я, может, много годов ожидал, чтобы отомстить за свои обиды. Гляди, что бары со мной делали!» — с обидой в голосе сказал он и сбросил полушубок. Встав к атаману спиной, старик завернул рубаху. На теле синели толстые рубцы, следы плетей. — Вот видишь, как с нашим братом! — вздохнул Перфилька. — А за что? За то, что вступился за родимую сестру. Растлил ее, барин! Старик снова обрядился в полушубок, склонил голову. — Верь мне, батюшка! Не соглядатаем я тут остался, а по велению своей совести, — с жаром сказал он, и голос его внезапно дрогнул. — Верю, отец. — Иди и успокойся. Люб ты мне своей прямотой. Перфилька поклонился Грязнову. — Спасибо, родной, на добром слове. Старик вышел на двор. Падал мягкий снежок, он шумно вздохнул и стал жадно глотать свежий воздух. На сердце стало спокойнее. Покинув Челябу, генерал Деколонг со своим войском и обозами из сетской провинциальной канцелярии двинулся по сибирской равнине на Шадринск и Долматов монастырь, намереваясь таким обходным и безопасным путем достигнуть Екатеринбурга. Никто из местных должностных лиц в дистриктах не знал об оставлении Челябы и движении генерала вглубь провинции. Он уже достиг Акуневской слободы, когда об этом стало известно шадринскому коменданту, секунд-майору Кениху. Тот не на шутку встревожился и, чтобы предупредить отступающих о грозящей опасности, послал нарочного с донесением. 17 февраля курьер достиг Окуневской слободы и вручил генералу Деколонгу письмо, в котором секунд-майор сообщал неприятную новость. «Уведомился я, что ваше превосходительство изволите близ здешних мест обретаться», — писал Кених. «Того ради не премену донести о здешних обстоятельствах, которые уже злодейским ядом наполнены. Весь Долматов монастырь окружен, да и около здешнего города деревни не далее верст 10. Все неприятельской стороне предались, и так теперь проезду никакого нет». На другой день генерал получил депешу от главнокомандующего Александра Ильича Бибикова, который писал: «Прошу вас сделать своими войсками движение к Оренбургу, показывая вид, что идете к Башкирии, дабы тем сделать диверсию злодею, и в то же время транспортировать провиант и фураж для Оренбурга, употребив к тому всю возможность и старание. Сие содействие со стороны вашей крайне необходимо нужно, дабы отовсюду стеснять главную злодейскую толпу и чтобы наискорее освободить Оренбург и весь этот край очистить». Хорошо было об этом писать, сидя в Екатеринбурге, но каково было Деколонгу, попавшему по своей вине в ловушку? Оставление им Челябы дало возможность повстанческому движению перехлестнуть через Урал и быстро проникнуть в сибирскую губернию. На всем пути отступающие встречались с населением, которое с минуту на минуту ждало только подхода пугачевских отрядов. Чтобы хоть немного разгрузиться, Деколонг решил исетскую провинциальную канцелярию со всеми обозами и приставшими челябинскими обывателями направить в город Исетск, а сам двинулся в Шадринск. Волнение, между тем, принимало угрожающие размеры. Сибирский тракт между Екатеринбургом и Тюменью был пересечен заводскими крестьянами, которые заняли многие придорожные села и угрожали даже самой Тюмени. Каждый день в Шадринск приходили ужасающие для Деколонга вести. Управитель Ялуторовского дистрикта Бабановский доносил ему, что восстали крестьяне слобод Иковской, Белозерской и Марайской. В Ивановской же слободе капитан Смольянинов с командою резервных и отставных солдат долго защищался против повстанцев, но после потерь должен был сдаться. Везде народ с радостью встречал пугачевцев, стоило только им появиться. В село Теченское, что неподалеку от Шадринска, прибыл пугачевский капрал Матвей Евсеев всего с шестью повстанцами и занял село. Священники вышли встречать его с иконами, ударили в колокола. Деколонг отсиживался в Шадринске, не зная, на что решиться. А рядом находился в осаде Долматов-Успенский монастырь. Пугачевский полковник Прохор Нестеров с многочисленными толпами вооруженных крестьян занял все прилегающие к обители деревни, стремясь захватить самый монастырь. Каждый день под стенами происходили жаркие схватки, но обитель стойко отражала штурмы. Обнесенная толстой кирпичной стеной со шпицами и амбразурами в два ряда и бойницами для боя из мелкого оружия, она надолго задержала подле себя восставших крестьян. Неподалеку от монастырских бастионов шумным табором расположился лагерь пугачевцев. Ночью, ярко освещая багровым заревом небо, горели сотни костров. Стоявшие на крепостных стенах монахи со страхом взирали на табор, освещенный потоками огня, чутко прислушивались к конскому ржанию, к людскому говору, к лязгу оружия. Среди костров по табору расхаживал присланный атаманом Грязновым отец Сава, подбадривая восставших: «На штурм, братья! И что мы среди зимы стоим в студеном поле? В пики, братья!» Однако и полковник Прохор Нестеров, и сами монастырские мужики, хоть и были злы на монахов, но отмалчивались. Знали они, что в Шадринск вступил с войсками генерал Деколонг. Боялся Нестеров, что при неудаче его ваташки разбегутся кто куда. То и дело повстанцы с тревогой вглядывались в дорогу, идущую на Шадринск, опасаясь нападения. Между тем Деколонг распустил слух, что он с огромным войском действительно выступает в поход к Долматову монастырю. В лагере повстанцев с ночи началась паника. Рассветало, легкий туман волнистым пологом закрывал долину реки Исеть с многочисленными гаснущими кострами. Слышен был нарастающий шум, словно катился морской прибой. В 11 часу пополудни, когда ветер понемногу развеял серую пелену тумана, стоявшие на стенах монастыря увидели, что вниз по Исети стелится густой дым. Горели соломенные шалаши пугачевцев. По Шадринской дороге к селу Никольскому бежали толпы возбужденного народа. Над снежными полями гудел благовест: «Воры бегут! Господь шлет нам спасение!» — кричали со стен монахи. С пяти монастырских бастионов по толпе бегущих пугачевцев загремела пушечная и ружейная пальба. Монахи не жалели пороху и ядер. Руководивший обороной монастыря секунд-майор Заворотков воодушевил монашескую братью на вылазку. Поседлав коней, 40 монахов во главе с майором пустились в погоню. Настигнув лавину убегающих мужиков, они били их дубинами, секли мечами, арканили живьем. Однако в становище поп Савва поднял народ к отпору. Окруженные вазами и рогатками, повстанцы озлобленно отбивались. В их толпе всюду возникал высокий, жилистый Савва, одетый в сермягу, выворотив из саней крепкую оглоблю, он яростно крутил ею над головой и наседал на монахов. «Круши, супостатов! За мной, ребята!» — взывал поп к мужикам, и, войдя в азарт, он размашисто бил монахов оглоблей по головам. Монахи выли, хмелели от ярости, но поселяне со своим предводителем стойко держались. «Эк, молодчина! Силен поп!» — похвалил секунд-майор богатыря и закричал монастырской братии. «Живьем! Живьем, брать! Сего окаянца!» В пылу схватки не заметил отец Савва, как жилистый, сильный монах, проворно взобравшись на воз, ловким движением кинул вперед аркан. Змеей взвилась крепкая пеньковая вервия над удалым попом. Не успел он уклониться, как петля обвилась вокруг шеи. Савва взмахнул руками и распластался на земле. «Наша взяла!» — заревели монахи. «Низвергли поганого Голиафа! Круши, братья!» Над местом схватки стоял непрерывный рев осатанелой от удачи монастырской братии. Перепрыгивая рогатки, перебираясь через возы, они, как табун одичавших коней, мчались напролом. Видя пленение своего вожака, повстанцы потихоньку в одиночку стали выбираться из лагеря и уходить по Теченской дороге. Но разгневанные монахи гнались за ними, настигали и на ходу рубили. Между тем монах, опрокинувший бунтажного попа Савву на землю, навалился на него всем своим грузным телом. «Опять попался-таки смутьян, подлая душа!» — ругался он, награждая его тумаками. «Как же ты, греховодник, против Бога и монастыря руку поднял!» Побитые, рассеянные по всему полю, пугачевцы уходили по Челябинской дороге. Наступал вечер. Над разметанным табором кружилось воронье. Избитых пленных мужиков монахи погнали в обитель. Впереди всех шел измордованный, изрядно помятый Савва. Шел он спокойно, ровным, привычным шагом, как пахарь по вспаханной ниве. Подойдя к воротам обители, над которыми теплилась лампада перед потемневшей от непогод иконкой, Савва смахнул триух и набожно перекрестился. Тяжелые дубовые ворота, скрипя на ржавых петлях, медленно распахнулись перед толпой пленников. Словно чудовища, они поглотили их и снова грузно замкнулись. Савва тяжело вздохнул. — Ну, теперь, кажись, отгулял свое, — сказал он, и, оглядывая крепкие мшистые стены, подумал: от всех конопатых да брюхатых блудодеев ни одна живая душа не вырвется. Всех в подземелье сволокут. Пока в пекло угодишь, монахи потешатся. Спустя неделю генерал Деколонг со своим немногочисленным войском сделал вылазку из Шадринска и, совершенно неожиданно для себя, нанес повстанцам решительное поражение под Уксянской слободой. Взятые в плен повстанцы и те, которые были захвачены монахами Далматова монастыря, были преданы суду. Решение Шадринской управительной канцелярии было конфирмовано генералом Деколонгом 18 марта 1774 года и немедленно приведено в исполнение. В Шадринске на базарной площади при стечении народа 26 осужденных были повешены, 44 повстанца публично жестоко наказаны кнутом. Не пощадили и священнослужителей. По указу Святейшего Синода 15 священников и диаконов Тобольской епархии, в их числе и священник Савва Васильев, извержены были из сана, отлучены от церкви, преданы проклятию и гражданскому суду. Скованный бунтажный поп был отвезен в Екатеринбург, где в ожидании своей участи томился в сыром склепе при горной тюрьме.